Владимир Васильевич Стасов. Годы жизни 1824-1906. Владимир Васильевич Стасов родился в Петербурге. Сноска. Владимир Каренин. Владимир Стасов. Две части. Ленинград. Год издания не указан. Владимир Каренин. Псевдоним Варвары Дмитриевны Стасовой по мужу Комаровой. Годы жизни 1862-1942. А также Булич Стасов Владимир Васильевич. Энциклопедический словарь. Полутом 61-й. 1900 год. Страницы 466-468. Конец сноски. Отец его был талантливым архитектором, умер в 1848 году. Мать его, Мария Абрамовна Сучкова, умерла в 1831 году от свирепствовавшей тогда холеры. Весною 1836 года отец отдал Владимиру только что открытое училище правоведения, о котором у него сохранились лучшие воспоминания. Окончил его в 43 году. По окончании училища правоведения Стасов поступил на государственную службу в Сенат, потом в Министерство юстиции. В 1851 он вышел в отставку и уехал за границу. Случилось так, что в это время приехал в Петербург Анатолий Николаевич Демидов, сын бывшего русского посла во Флоренции. Унаследовав от отца громадное состояние и любовь к искусству и коллекционерству, Анатолий Николаевич приобрел себе близ Флоренции великолепное имение и дворец Сан-Донато вместе с княжеским титулом. После этого он стал именоваться князем Сан-Донато, но только за границей. В России этот титул его не был признан. Приехал он на этот раз в Петербург подыскать себе русского личного секретаря, который бы знал языки и был сведущ в искусстве. Ему указали на Стасова. Демидов сделал Стасову как бы экзамен и предложил поехать с ним на несколько лет в Сан-Донато. Стасов с радостью согласился. Почти все время Стасов жил во дворце Демидова, но часто предпринимал поездки по всей Италии. Везде он изучал произведения искусства, памятники старины, осматривал музеи и библиотеки. В мае 1854 года Стасов вернулся в Россию. Одно время он состоял при бароне, с 1872 года графе Корфе, директоре публичной библиотеки. Осенью 1872 года Стасов был назначен библиотекарем художественного отдела, и с этого времени публичная библиотека сделалась средоточием его жизни и научно-литературного творчества. В последние годы жизни Стасова его богатырское здоровье надорвалось, смерть пришла как избавление. Научно-литературные труды Стасова. Творчество Стасова было разностороннее и многообразно. Очень большое место в его жизни занимала музыка. Стасов был вдохновителем нового течения в русской музыке, так называемой «могучей кучки» — Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский, Корсаков, Кюи. Этой стороны его деятельности я касаться не буду. Научное творчество Стасова охватывало целый ряд областей – археологию, историю искусства, этнографию, народную словесность, русскую живопись, скульптуру и архитектуру. Ко всему этому Стасов относился со страстью, вживался во все, над чем он работал. Основной его подход ко всем его трудам, можно сказать, его научное мировоззрение, состояло в том, что нельзя искать в Западной Европе ответа на все вопросы истории и культуры, а надо смотреть на Восток. Большим удовлетворением было для Стасова, что его точку зрения принял Кондаков в письме от 30 марта 1887 года. Бывший прежде поборником западничества в археологии, я ныне слагаю оружие и перехожу к восточникам, почитая из них вас, как всегда стоявшего за идею восточного происхождения варварской средневековой культуры. В 1873 году по поручению археологического общества Стасов ездил в Керчь для исследования и описания катакомбы в горе Митридата, только что тогда найденной. Стасов подробно исследовал и описал замечательные, выдающиеся по своему историческому и археологическому значению фрески и обнародовал свое исследование с подробными рисунками и планами. Ввиду того, что грунт, в котором была устроена катакомба, был очень непрочен, Стасов обратился к председателю археологического общества графу Строганову с докладом, в котором указал на необходимость, укрепив фрески особым составом, перевести их в Петербург. Но Строганов по непонятному равнодушию и инертности ничего не сделал. Катакомбу залило водой, и фрески пропали. В 1886 году Стасов издал обширный сборник рисунков под заглавием «Славянский и восточный орнамент по рукописям от IV до XIX века». Результат 30-летних исследований в главных библиотеках и музеях Европы. Средства на это были ассигнованы по высочайшему повелению государственным казначейством. В истории русской словесности особенно крупную роль сыграла обширная работа Стасова о происхождении русских былин, 1886 год. В то время в изучении древнего русского эпоса царила народническая сентиментальность или мистические и аллегорические толкования. Считалось, что былины представляют собою самобытное национальное произведение, хранилище древних народных преданий. Стасов восстал против господствующих взглядов и выступил с новой теорией, стремясь доказать, что русские былины представляют собою пересказ восточных, главным образом монгольских и тюркских, эпических произведений, и что время заимствования их довольно позднее, скорее всего, эпоха татарского господства над Русью. Выступление Стасова произвело большой шум в ученом мире. На Стасова со всех сторон посыпались возражения и нападки. Когда страсти улеглись, стали выясняться положительные стороны труда Стасова. Взгляды его способствовали устранению мифологических, сентиментальных и аллегорических теорий и взглядов и вызвали пересмотр всех прежних толкований русского эпоса. Некоторые утверждения Стасова были подтверждены последующими исследователями. Мысль о восточном происхождении некоторых русских былин была вновь высказана Потаниным Г.Н. 1835-1920 годы и разработана Миллером В.Ф. 1848-1913.